чистого искусства. Это началось с давнего времени, продолжается и по сию пору. Все писавшие на эту тему, а этой темой кто только не касался из писавших о Пушкине, нажимали на приведенные нами четверостишие. Гоголь трижды процитировал его в одной своей статье и пришел к странному выводу об отказе Пушкина от использования своего поэтического слова как оружия против несправедливости в человеческих отношениях. Этот странный вывод – плод однобокого представления о пользе, которую приносит людям искусство. Однобокость суждений на эту тему великолепно выявил Аксаков в своей речи на торжествах по случаю открытия в Москве памятника Пушкину. «Да потому и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он с полной искренностью и полным правом мог сказать о себе: не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Какой еще пользы нужно? Да всегда такие стихи благодеяния». Действительно, назначение поэзии, согласно Пушкину, в том, что она стоит на страже нашей верности самим себе. В ней заключен протест против какого-либо принуждения нашего по отношению к самим себе в ущерб нашим истинно человеческим качествам. Для Пушкина все предмет поэзии, к чему бы она ни обращалась. Потому она представляется порою обо всем, а порою словно ни о чем. Но ведь если судить о жизни в целом, не упуская ничего из виду, то, так сказать, ничто заслуживает не меньшего внимания, чем нечто. Пушкин демонстративно беспрограммен в своей поэзии, ничего не навязывая ей, помимо того, что она несет в себе, и потому его поэзия в высшем смысле программна, так как она устремлена к высшему своему назначению. Пушкин вглядывается в человека, не скованный никакими предубеждениями по отношению к нему, кем бы он ни был. В результате пушкинский человек, взятый во всей целокупности, и располагает беспредельными возможностями для своего человеческого осуществления и столь же беспредельной склонностью к тому, чтобы пренебречь ими. Потому Пушкин столь же боготворил человека, что засвидетельствовано пророком, сколь и осуждал его. Пушкина влекут особенно крайности в человеческой природе, о чем говорят нам такие его произведения, как «Моцарт и Сальери» и, в несколько ином смысле, «Сцена из Фауста» или «Граф Нулин». Иногда говорят, что Пушкин взял Фауста преимущественно в плане его близости к Гамлету. Возможно, здесь и есть доля истины. Однако было бы кощунством думать, что у Пушкина было намерение высмеять Гамлета, как и Фауста. О гётовском Фаусте высказывается он с величайшим уважением и восхищением. Невозможно допустить, чтобы он позволил себе комиковать над Гамлетом. Между тем, пушкинский Фауст дан в демонстративно-ироническом свете. Нам не остается ничего иного, как предположить, что Пушкин задался целью весело пошутить вообще над склонностью человеческого разума вдруг одним махом покончить со всеми проклятыми вопросами, порождаемыми нашим человеческим бытием и вечно мучающими нас своей непостижимостью. Есть своя закономерность в том, что в параллель со сценой из Фауста Пушкин создает шуточную поэму «Граф Нулин», 1825. Трагедия Фауста в постижении всего. И недаром Пушкин переводит ее в иронический план. Вознамерившись познать все, но убедившись в безнадежности своих намерений, пушкинский Фауст превращается в предмет насмешек Мефистофеля, которого рассчитывал сделать всего только послушным исполнителем своих повелений. С графом Нулиным происходит нечто совершенно обратное, да и не только с ним, со всеми действующими лицами поэмы. Все они полные ничтожности. Статья критика Надеждина по поводу поэмы «Граф Нулин» была названа «Сонмище нигилистов».